При общении с человеком мне все равно, кто передо мной, великий или обычный человек. Самое главное – улыбка и искренность на лице. Различия в религии, культуре, языке, расе – все это не важно. Образованный человек или нет, богач или бедняк – все равно. Открывая свое сердце и сознание, я принимаю людей как своих старых друзей. Вот три благородные истины буддизма, которыми вы можете пользоваться каждый день. И они изменят вашу жизнь. Дукха. Жизнь – болезненная штука, и она вызывает страдания. Многие люди называют буддизм пессимистической и отрицательной доктриной. Все из-за этой известной догмы этой религии – жизнь есть страдание. Но проблема в том, что большинство европейцев в корне неверно понимает это изречение. Буддисты утверждают, что мы испытываем большую часть наших страданий из-за того, что пытаемся избежать душевных мук или подавлять сложные эмоции. Нашу жизнь неизбежно сопровождает чувство потери, печаль, усталость, скука, тревога. Это постоянные спутники нашей жизни. Если мы пытаемся всего этого избежать путем покупки новых гаджетов или с помощью наркотиков, путешествий, неумеренных и беспорядочных половых связей и так далее, то это причиняет лишь еще больше неудовлетворенности, разочарования и других форм боли. Как это использовать каждый день? Не покупайтесь на идею, будто вам чего-то не хватает для полного кайфа. Болезни, старение, смерть – все это часть жизни. Примите ее такой, какая она есть, и перестаньте мыслить фантазиями. Забудьте о том, что идеальная жизнь – это якобы жизнь легкая и безболезненная. Это заблуждение вызвало у нас индустрии моды, развлечений и фармацевтики. Чем быстрее вы примете несовершенство жизни, тем меньше разочарований вас ждет, и тем проще вам будет открыть свое сердце неопределенности, и тем проще вам будет забить на ежедневный стресс и редкие неудачи. Анитья. Жизнь – это постоянное движение. Анитья или непостоянство означает, что жизнь, какой мы ее знаем, находится в постоянном движении. Мы никогда не можем получить доступ к моменту из прошлого и не сможем повторить вчерашний день. Нет у нас и будущего, оно иллюзорно. Каждое утро вы просыпаетесь немного другим, не таким, как были вчера. Наши клетки отличаются на физическом уровне. В нашей голове другие мысли. У нас немного другая температура тела. Мы дышим немного другим составом воздуха. Все вокруг нас меняется, хотя мы можем этого не замечать. Всегда. Когда мы чувствуем себя неуютно, чувство непостоянности, как это ни странно, может успокаивать. Если мы знаем, что в мире нет ничего постоянного, в том числе боли, мы знаем, что все плохое рано или поздно закончится. Но когда мы испытываем радость, то, естественно, хотели бы, чтобы это состояние было с нами всегда. Поэтому мы боимся этой идеи. Но правильное должно быть другое умозаключение. Раз радость скоро пройдет, нужно максимально сосредоточиться на ней, получить от нее максимальное удовольствие. Если мы принимаем идею непостоянства жизни и ее ценности, то это невероятно освобождает. На Западе, через 100 лет после того, как эту идею выразил Будда, ее повторил Гераклит, лихо заметив, нельзя войти в одну реку дважды. Все, что у вас на самом деле есть, это настоящий момент. Как это использовать каждый день? Празднуйте изменения. Согласитесь, что все привычное так или иначе закончится. Все плохое, что кажется жутким сегодня, скоро пройдет, а все хорошее останется в вашей памяти, если вы научитесь этим наслаждаться. Ваши отношения важнее туфель. Новый айфон не сделает счастливым дольше, чем на пару дней. А радость общения с детьми будет повторяться каждый день. Анатма. Вы сами постоянно меняетесь. Когда психиатр спрашивает у пациентов, что люди хотят получить по окончании терапии, то самый популярный ответ – «я хочу найти себя». Наша культура привела нас к тому, что мы все уверены, будто в нас есть какое-то постоянное истинное «я». Это где-то между нашим сердцем и печенью или где-то в мозгу. Кто знает? Буддизм, однако, исходит из того, что нет никакого фиксированного, стабильного «я». Раз, согласно предыдущему принципу, все вокруг меняется, то меняемся и мы. А наша личность обновляется очень быстро. У нас есть тела, постоянные рабочие места, имена, наши профессии. Все, с помощью чего мы себя идентифицируем. То есть как бы фиксируем. Но главное в том, что мы не останемся прежними, если не будем прилагать прежние усилия. С другой стороны, наша жизнь не изменится, если мы не будем каждый день делать то, что должны для того, чтобы изменить ее. Как использовать это каждый день? Вместо того, чтобы сосредотачиваться на поисках себя, мы должны сосредоточиться на том, чтобы создавать себя в каждый момент времени. И нет никакого нашего постоянного «я». Есть только мы в настоящий момент времени. И мы можем в любой момент измениться. Сегодня всегда отличается от вчера. Если сегодня у вас депрессия, это не значит, что она будет с вами всегда. Если вы не можете простить друзей или родственников за какой-то их проступок, это не значит, что вы не сможете простить их позже. После того, как мы отпускаем идею нашей привязанности к некоему стабильному «я», мы можем расслабиться и насладиться текущим моментом. А завтра ведь все равно все будет по-другому. В каждый новый момент жизни вы уже новый. Пойми, ничто на самом деле не затрагивает тебя, когда ты лишь наблюдаешь, когда не говоришь «этого не должно быть». Обрати внимание на эту чудесную силу в тебе. Позволь себе просто быть свидетелем, без суждений, вмешательства или привязанности. Как деградирует сознание? Деградация – это постепенное ухудшение, утрата лучших свойств и качеств. Чем беднее внутренний мир человека, тем легче внедрить в него контролируемые образы. Поэтому манипуляторы заинтересованы, чтобы внутренний мир управляемых потребителей был как можно более серым и примитивным. Для полного контроля сознания – необходимо уничтожить способность человека мыслить самостоятельно. Эффективным методом подавления способности мыслить является постоянное забивание сознания человека яркими и сильнодействующими образами – насилием, сексом, яркими картинками, громкими звуками, мельканием меняющихся изображений. Используется также метод создания огромного потока информационного шума, в котором человек теряет ориентацию и хватается за чаще всего повторяемые образы. Избыток информации, в основном имеющий очень незначительную ценность, перегружает сознание и подсознание человека огромным набором случайных, слабо связанных, часто противоречащих друг другу фактов, мифов, представлений, образов, создает иллюзию понимания и парализует способность к самостоятельному мышлению. Человек, не задумываясь над вопросом, находит в куче информационного хлама, которым набито его сознание, готовый шаблонный ответ, чужую мысль, которую он считает своей. Это создает такую стену кажущегося понимания, которую никакой логикой не пробить. В таком разгуле диких потребительских страстей не могут существовать литература и искусство, несущие высокие ценности. В оглушающем реве и грохоте всевозможной металлической музыки, истерических воплях певцов, заглохли, умерли благородные звуки классической музыки. Насилие, жестокость и секс, оккупирующие телеэкраны, убили искусство театра и кино. Американское кино давно перестало быть искусством. Теперь это просто кинотехника и компьютерные эффекты. Общество опустилось на уровень грубых зрелищ Древнего Рима. Такому обществу уже не интересны духовные и социальные ценности. Масса потребителей не интересуется больше ни политикой, ни экономикой, ни культурой. Они жадно ищут новых развлечений и удовольствий. Хозяева капитала могут больше не бояться распространения социалистических идей. Сходные процессы, хотя и в несколько смягченной остатками христианства форме, идут и в Западной Европе. Призывы средств массовой информации «брать от жизни все» жестко ориентируют на материальное благо, на удовольствие низшей животной природы. Если главное в жизни – удовольствие и деньги, на которые эти удовольствия покупаются, тогда вера в высокое предназначение человека на Земле – устарелый пережиток. В 60-70-х годах молодежь среднего и зажиточного класса под лозунгом «Живем один раз, делай что хочешь» ринулась в вихрь удовольствий. Секс дополнялся массовым распространением всевозможных наркотиков. Использование марихуаны стало настолько обыденным делом, что ее перестали рассматривать как наркотик. Когда секс, алкоголь и наркотики начали приедаться, потребители захотели новых ощущений, и телевидение вбросило им новое удовольствие от созерцания грубого физического насилия. Созданное Шварценеггером, Сталлоне и другими мастерами телеэкрана киногерои сделали культ насилия новой модой. Потоки крови, град пуль и кулачных боев стали любимым зрелищем цивилизованных потребителей. Такое пристрастие к виду кровавого насилия уже было в Древнем Риме эпохи упадка. Постоянное насилие над сознанием приводит к резкому сужению внутреннего мира как отдельного человека, так и всего общества, которое ограничивается набором товаров и телеканалами, бесконечно рекламирующими те же товары. Потребительское общество несет в себе встроенный механизм деградации. Создававшиеся веками культурные и духовные ценности просто выкашиваются, заменяются на управляемые образы товаров и стереотипы поведения. В сознании остаются только товары и заложенные природой инстинкты. Все знают выдуманного Киплингом Маугли, но не все знают, что науке точно известно несколько случаев, когда дети вырастали в волчьей или в обезьяньей стае. По возвращении в человеческую среду ни один из них не стал человеком. Они не могли освоить язык. В лучшем случае научились понимать несколько слов, не больше, чем понимает хорошая собака. Механизмы мышления, не развитые в детском возрасте в обществе, не включались. Подчеркнем еще раз, они не могли мыслить, интеллект отсутствовал. То есть они оставались животными. Человеком становится только в человеческом обществе. Точно так же, если с раннего детского возраста до зрелых лет человек воспитывается так называемыми свободными средствами массовой информации, он становится потребителем, которого абсолютно не интересует смысл жизни. Более того, сама постановка вопроса о смысле жизни кажется ему нелепой. Он считает совершенно нормальной жизнь материально ориентированного обывателя, не интересующегося вечными вопросами, выходящими за рамки примитивных удовольствий, приобретения вещей и зарабатывания денег. Он проживет оставшуюся жизнь так, как его запрограммировали, потребителем, которого не интересуют высокие идеи. Все его желания сводятся к потреблению и удовольствиям. Западный потребитель утратил потребность искать смысл жизни. Он голосует за кого надо голосовать и заботится только о своем комфортном прозябании, работает только для сохранения этого прозябания, чтобы его конкуренты не съели. Он закрывает глаза на то, что его комфорт приобретается за счет ограбления целых народов. Полный контроль системы образов и удержание в нем человека создает рабство сознания. В потребительском обществе насилие над сознанием совершается постоянно. Корпорации дьявольскими методами ведут войну за подчинение сознания каждого человека, но при этом стараются казаться ангелами. Эта война ведет к деградации сознания как отдельных людей, так и общества в целом. Телевидение ускоряет процесс деградации. Все каналы телевидения стремятся поднять свой рейтинг, то есть увеличить число людей, которые смотрят передачи этого канала. Чтобы передача была доступна большему числу телезрителей, она должна ориентироваться на вкусы неразвитого большинства. Чем передача примитивнее, тем больше масса людей, которые ее могут смотреть. А чем больше людей смотрят, например, примитивный телесериал, тем больше снижается развитие людей, тем больше они тупеют. Примитивна уже самооценка успеха или неуспеха путем попадания в список топ-10 или топ-100. При этом ведь не важно, есть ли в этом списке что-либо действительно хорошее или новое. Топ-100 будет всегда, даже если в нем ничего хорошего нет. И потребитель всегда стремится купить это лучшее. Другим встроенным механизмом деградации является ориентация на удовольствие. При этом все потребности быстро начинают сводиться к удовлетворению биологических инстинктов – еде, сексу, зрелищам. Так было в Древнем Риме, так обстоит дело сейчас на свободном Западе. Но именно в таком населении больше всего заинтересованы владельцы корпораций, для которых важна только прибыль. Поскольку получение прибыли несовместимо с нравственностью, западная элита состоит из самых внеморальных людей. Что такое сострадание, совесть, справедливость, им не понять. Такие понятия им недоступны, поскольку столетиями культивировались противоположные чувства. Это уже не люди, а роботы, запрограммированные только на получение прибыли, на получение денег, чтобы делать деньги. Все эти процессы деградации подавались и подаются в ярких упаковках постиндустриального общества, информационного общества и так далее. Твой ум – это то, что создает твой рай и твой ад. Он создает счастье, создает страдания. Как только ты осознаешь силу собственного ума, твоя жизнь начнет меняться. Будь ответственным за то, чем наполняешь ум. Именно этим наполнится твоя жизнь. Не нойте. Не жалуйтесь. Не выпрашивайте ничего ни у Бога, ни у дьявола. Ничего они вам не дадут. Только вы сами можете устроить себе радость. Ищите радость внутри себя. Развивайте ваши таланты, исполняйте желания и танцуйте на празднике жизни. Если вы думаете, что радость вам может дать любимый человек, то вы глубоко заблуждаетесь. Как только вы так подумали, вы становитесь вампиром, который пытается высосать радость у другого человека. Остановитесь. Это тупик. В других людях вашей радости нет. Помните, если вы страдаете, вы страдаете из-за себя. Ссора влюбленных – это попытка выцарапать радость из другого. Вы можете получить радость от других людей только когда любите их. И не меняете их, а помогаете им расцвести. Помогаете раскрыться их талантам и зажить полной жизнью. Это касается и ваших возлюбленных, и ваших детей, а также всех, кто вас окружает. Просто любите их и получайте радость от этого. Вы являетесь звездным семенем, если чувствуете, что Земля никогда не была вашим первым домом. У вас есть глубокое желание оказаться дома, но вы не знаете, где находится дом. Возможно, на другой планете. Чувство неуместности. Никто не понимает ваш бесконечный космический разум. Любите побыть одни в уединении, в мире, на природе. Избегаете многолюдных мест. Увлечены космосом, научной фантастикой, НЛО, кристаллами, путешествиями во времени, фэнтези и магией. Ваше кредо – лучше смотреть в ночное небо, чем смотреть телевизор. Ночные сны часто открывают вам миры и временные эпохи, в которых раньше не бывали. Всегда чувствовали, что в вашей жизни есть особая цель, но еще не знали, какая именно. Вы всегда были впереди своего класса и просто все знали наперед. Вы испытываете неиссякаемое сострадание ко всем формам жизни и животным. У вас сильно развита интуиция, и вы можете чувствовать энергию эмоций других людей, животных, мест и предметов. Ваша жизнь полна синхронистичности, и вы часто видите 11-11 или другие повторяющиеся числа, часто испытываете дежавю и привлекаете удачу. Вы очарованы кристаллами и альтернативными видами лечения. Вы избегаете попадания в организм рецептурных препаратов. Вы постоянно исследуете духовные практики и одержимы тем, чтобы привести свое тело и ум к более высокому состоянию сознания. Вы чувствуете, что в ближайшем будущем произойдет огромное событие, которое изменит все, что мы знаем о жизни и человечестве. Вы улыбаетесь сейчас, когда читаете это, потому что знаете, что вы особенны и не одиноки. Вы участник большого сообщества звездного семени. Учитесь чувствовать, что все существование – лишь сновидение. Вы есть и тот, кто видит сон, и само сновидение. Почувствуйте, расслабьтесь, дайте себе возможность быть свободным и не медитируйте слишком интенсивно. Во время медитации нет медитирующего, нет никого, кто комментирует или ждет информации. Информация означает суждение о том, хорошая или плохая была медитация, счастливые или несчастливые чувства. Все это лишь рефлексии некоторого эго, наблюдающего с заднего плана. Все, что приходит в вашу жизнь, вы притягиваете к себе сами. Притягивайте силы образов, которые постоянно держите в голове. Ваша жизнь – это то, что вы думаете. Все, что происходит в вашем сознании, вы притягиваете к себе. Мысли подобны магнитам, и они имеют определенную частоту. Когда вы думаете, ваши мысли летят во Вселенную и магнетически притягивают подобное. Все, что находится на той же частоте. И послание в мир возвращается к своему источнику. А этот источник – вы. Ваша жизнь сейчас – это отражение ваших прошлых мыслей. Вся жизнь не только великая и прекрасная, но и то, чему вы не придаете особого значения. Поскольку вы притягиваете к себе то, о чем больше всего думаете, очень легко определить, какие мысли о каком аспекте жизни преобладали в вашей голове, ведь именно их воплощение вы получили в итоге. Если вы хотите что-то изменить в жизни, просто переключите канал, настройтесь на другую частоту, изменив мысли. Проблема вот в чем. Большинство людей думают о том, чего не хотят, а потом удивляются, почему это всплывает в их жизни снова и снова. Закон притяжения – это закон природы. Он беспристрастен и не различает добра и зла. Он просто принимает ваши мысли и возвращает их вам в виде переживаний и жизненных событий. Закон притяжения дает вам именно то, о чем вы думаете. То, о чем вы думаете сейчас, творит вашу будущую жизнь. Вы сами создаете собственную жизнь своими мыслями. Поскольку вы думаете всегда, вы всегда участвуете в процессе творения. То, о чем вы думаете больше всего, на чем вы больше всего сосредотачиваетесь, появится и станет реальностью вашей жизни. Если вы жалуетесь на что-то, закон притяжения послушно притянет вашу жизнь еще больше ситуаций, на которые можно пожаловаться. Когда вы слушаете чьи-то жалобы, сосредотачиваетесь на них, симпатизируете им и соглашаетесь с ними, вы тоже притягиваете к себе подобные ситуации. Вся ваша сила, творящая вашу жизнь, доступна вам прямо сейчас, потому что сейчас вы думаете. Если у вас раньше были какие-то мысли, способные принести вам неприятности, то вы можете их изменить прямо сейчас. Вы можете стереть прежние мысли, заменив их добрыми и позитивными. Вам нужно научиться осознавать свои мысли и тщательно их выбирать. Кроме того, надо научиться получать удовольствие от этого процесса, потому что вы и ваша жизнь – ваше собственное произведение, ваш шедевр. Ваши мысли определяют вашу чистоту, а ваши чувства немедленно сообщают вам о том, на какой частоте вы сейчас находитесь. Когда вы чувствуете себя плохо, когда у вас дурное настроение, вы попадаете на частоту, притягивающую еще больше негативного. Закон притяжения обязательно отвечает, передавая вам еще больше картин, от которых вы чувствуете себя еще хуже. Вашей власти изменить все, потому что только вы выбираете ваши мысли и испытываете ваши чувства. Чем позитивнее вы настроены, тем больше вы притянете того, что поможет вам сохранять душевный подъем и чувствовать себя все лучше и лучше. Если вам плохо, знайте, вы можете изменить это в мгновение ока. Поставьте хорошую музыку или начните напевать. Это изменит ваши эмоции и ощущения. Или вспомните о чем-нибудь прекрасном. Когда вы говорите себе «я собираюсь совершить приятный визит или приятную прогулку», вы буквально посылаете впереди вашего тела стихии и силы, способные устроить так, чтобы ваш визит или прогулка действительно оказались приятными. Когда вы начинаете понимать свои мысли и чувства, по-настоящему управлять ими, тогда вы видите, как сами творите собственную реальность. В этом ваша свобода и ваша сила. Почему бардак в доме понижает вибрации человека? А доводилось ли тебе сталкиваться с таким понятием, как вибрации человека? Это особая энергия, которая исходит из тебя и которую ты получаешь извне. Конечно, не все люди верят в подобные эзотерические штучки. Но нам эта тема показалась весьма занимательной. Как оказалось, существуют и низкие, и высокие вибрации. И здесь все предельно просто. Если в человеке преобладают высокие вибрации, он наполнен позитивом и мотивацией. А низкие вибрации притягивают перманентное уныние и разочарование в жизни. Чтобы этого избежать, нужно знать, что влияет на понижение вибраций. Об этом мы поговорим сегодня. Существует 10 факторов, которые существенно понижают вибрации человека. Даже если ты не веришь в силу человеческой энергии, все равно обрати внимание на нашу подборку. Освободив себя от этих аспектов, ты начнешь замечать изменения в своей жизни. Стоит попробовать. Негативные эмоции. Чем больше ты злишься, боишься или завидуешь, тем больше негатива ты притягиваешь к себе. Это замкнутая и вполне логичная схема. Когда ты окрашиваешь все вокруг себя в блеклые краски, ты неосознанно даешь себе установку, что все заведомо плохо. Чтобы выкарабкаться из этого круговорота негативных эмоций, важно научиться их контролировать. Но при этом помни, что контроль эмоций и их подавление – это совершенно разные вещи. Специалисты рекомендуют проживать эмоции, совладать с ними и сказать им «стоп». В этом поможет переключение на что-то положительное, то, что наверняка поднимает тебе настроение. Отношение к другим людям. Людям свойственно сравнивать достижения других людей с мнимыми идеалами, созданными ими же. В результате мы очень часто осуждаем чужие поступки и не принимаем ту точку зрения, которая не совпадает с нашей. Но это неправильно. Важно анализировать происходящее вокруг и относиться к этому объективно. Негативные мысли. Перманентный поток негативных мыслей приведет к тому, что они превратятся в самостоятельную энергетическую сущность. В результате ты окажешься в заложниках у собственного ума, а мысли начнут тобой управлять. И чем больше ты погружаешься в эту пучину, тем сложнее будет из нее выбраться. Если в голове засела какая-то назойливая плохая мысль, найди в себе силы, чтобы дать ей отпор. Конечно, негативные мысли не появляются беспочвенно, поэтому нужно определить, в чем изначально кроется проблема, а затем приступать к ее решению. Беспорядок в квартире. Беспорядок в доме понижает наши вибрации точно так же, как и беспорядок в голове. Более того, от чистоты в квартире напрямую зависит и наше физическое состояние. Поэтому следи за тем, чтобы дома было тепло и уютно. Тогда и настроение улучшится, и вибрации повысятся. Самокритичность. Самокритичность – это, конечно, неплохо. Но только не в том случае, когда ее слишком много. Чем чаще ты критикуешь себя, тем больше ты разувериваешься в собственных силах. Перестань сравнивать себя с другими, умаляя свои достоинства. И уж тем более не критикуй свою внешность. Нам свойственно видеть в себе больше недостатков. Но зачастую именно они кажутся другим людям особенными и красивыми. СМИ. Замечаешь, как с каждым новым днем новости становятся все хуже и хуже? Это очень сильно влияет на наше состояние. Причем как ментальное, так и физическое. Конечно, восприятие мировых новостей – штука индивидуальная. Но нескончаемый поток не самых приятных вестей наверняка приведет к снижению вибраций. Окружение. У жизни очень многое зависит от правильного окружения. Чем больше ты общаешься с прогрессивными и развивающимися людьми, тем больше ты хочешь развиваться сам. То же самое работает и наоборот. Неправильное, деградирующее окружение будет понижать твои вибрации и постепенно тянуть тебя на дно. Лексикон. На наше душевное состояние очень сильно влияет то, как мы разговариваем. Если в речи преобладает нецензурная лексика, не жди повышения вибраций. Наоборот, они начнут уверенно скатываться вниз. Кроме того, согласись, мат явно не добавляет диалогам эстетики. Питание. Высота человеческих вибраций зависит также от питания. Человеку во всем нужен баланс. Поэтому неудивительно, что безответственное питание может сказаться на нашем самочувствии. Это касается любой тяжелой пищи, фастфуда или более серьезных проблем. Например, в расстройстве пищевого поведения весомую роль играет ментальная составляющая. Она же по сути своей отражение нашей энергии. Вредные привычки. Наш сегодняшний список завершает именно вредные привычки. Во-первых, они бьют по физическому и ментальному здоровью. Во-вторых, разного рода зависимости в целом ухудшают уровень жизни. Поэтому неудивительно, что употребление алкоголя или курения может привести к снижению вибраций. Однажды я сидел в лодке с закрытыми глазами и медитировал. Была прекрасная ночь. Какая-то пустая лодка плыла по течению и ударилась о мою. Во мне поднялся гнев. Я открыл глаза и собирался обругать побеспокоившего меня человека, но увидел, что лодка пуста. Моему гневу некуда было двигаться. На кого мне было его выплескивать? Мне ничего не оставалось делать, как вновь закрыть глаза и начать присматриваться к своему гневу. В тот момент, когда я увидел его, я сделал первый шаг на моем пути. В эту тихую ночь я подошел к центру внутри себя. Пустая лодка стала моим учителем. С тех пор, если кто-то пытался обидеть меня и во мне поднимался гнев, я смеялся и говорил: «Эта лодка тоже пуста». Я закрывал глаза и направлялся внутрь себя. Нет никого, кто был бы неправ. Это всего лишь чье-то эго. Вот и все. Сочувствие возникает тогда, когда понимаешь, что все страдают от одной и той же болезни ума. Просто одни страдают острее других. Два ангела-путника остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна и не захотела оставить ангела в гостиной. Вместо этого они были уложены на ночлег в холодном подвале. Когда они расстилали постель, старший ангел увидел дыру в стене и заделал ее. Когда младший ангел увидел это, то спросил, для чего. Старший ответил: «Вещи не такие, какими кажутся». На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного, но гостеприимного человека и его жены. Супруги разделили с ангелами немного еды, которая у них была, и сказали, чтобы ангелы спали в их постелях, где они могут хорошо выспаться. Утром после пробуждения ангелы нашли хозяина и его жену плачущими. Их единственная корова, молоко которой было единственным доходом семьи, лежала мертвой в хлеве. Младший ангел спросил старшего: «Как это могло случиться? Первый мужчина имел все, а ты ему помог. Другая семья имела очень мало, но была готова поделиться всем, а ты позволила, чтобы у них умерла единственная корова. Почему?» «Вещи не такие, какими кажутся», — ответил старший ангел. «Когда мы были в подвале, я понял, что в дыре в стене был клад с золотом. Его хозяин был груб и не хотел сделать добро. Я отремонтировал стену, чтобы клад не был найден. Когда на следующую ночь мы спали в постели, пришел ангел смерти за женой хозяина. Я отдал ему корову. Вещи не такие, какими кажутся. Мы никогда не знаем все. И даже если имеешь веру, тебе надо еще внушить доверие, что все, что приходит, есть в твою пользу. А это поймешь со временем. Некоторые люди приходят в нашу жизнь и быстро уходят. Некоторые становятся нашими друзьями и остаются на минуту. Вчера это история, завтра тайна. Сегодня настоящее – это дар. Жизнь есть волшебство, и вкус каждого момента неповторим.